О самом бое и рассказывать особо нечего. Длинный успел мне пару раз хорошо так приложиться по рукам, когда я его размашистые удары блокировал. Раз с правой и разок с левой, а потом все, лег, устал, наверное, из себя ветряную мельницу изображать. Никакого понятия о благородной драке, и о боксе с рукопашкой тоже. И это я еще не обговаривал возможность наносить удары ногами. Как начали, да как всегда, первым бить не стал, опасался, потому что для начала нужно было присмотреться, понять незнакомого противника, оценить его возможности. В то, что сам не выдержу, не верил ни на грош. Выдержу и выстою. Зря я, что ли, каждый день с утра и до поздней ночи из себя все соки выжимаю, до седьмого пота вкалываю. Кстати, тут-то мне в голову умная мысль и пришла, а почему это я не могу для собственных нужд какой-нибудь тренажер изобрести? Поставлю его в зале для фехтования и буду заниматься в свое удовольствие. Нет, сложного мне ничего не нужно, не сумеют в здешней кузнице сложные вещи сварить. А вот что-то простенькое, разгибатель-сгибатель с отягощениями, например, почему бы и не да. Отличная идея. Наверное, почаще нужно такие вот дуэли устраивать. В голову вон какие умные мысли приходят. Сошлись, по кругу двинулись. Кружим и кружим. Когда драться начнем? О, длинный решился ударить. Принимаю на прямой блок левой руки и тут же выставляю правый. Поторопился. Поспешил правый блок ставить. Слишком широко длинный размахивается. Успел между двумя ударами противника даже взгляд по сторонам бросить. Как там дядька, что плотный делает, где стоит? И на девиц, само собой, глянул. Не без этого. По правой руке почему-то сильнее прилетело. Отбил, гаденыш, отсушил руку. С трудом удержался, чтобы с ноги в пах не пробить, очень уж удобно мой противник встал, ноги в стороны расставил, бей, не хочу, а нельзя. Длинному после попадания своими грабками по выставленным мною блокам явно здорово поплохело, руками трясет, кривится, но, молчит, и злится, хорошо вижу, все, финал на подходе, дальше затягивать стычку смысла не вижу, противник мой вроде бы как с духом собрался, размахнулся правый, пора. Пока он богатырский замах изображал и оттого полностью раскрылся, я шагнул вперед и справа ему прямо в солнышко ударил. Не сильно, рука еще побаливала, но ощутимо, и резко, и длинный тут же стал коротким. Сложился в поясе, на бок завалился, ноги в коленях к животу подтянул, засипел и замолчал, и глаза закрыл, и подниматься на ноги после моего удара в солнечное сплетение почему-то не спешил. Стою я над поверженным противником и думаю, гадаю, что дальше делать, как быть, крови-то нет, и он не встает, не продолжает бой, еще и глаза закатил, закрыл, словно сознание потерял, или и правда потерял, наклонился, приложил пальцы к шее, пульс нащупал, живой, может, притворяется, в этот момент жилка под пальцами забилась быстрее, заистерила, теперь уж точно притворяется, отступил назад, оглянулся на дядьку, перевел взгляд на плотного, что дальше делать, поехали домой. После короткого раздумья ответил дядька и протянул мне мой заляпанный воронами сюртук. Будем считать, что закончили дуэль. Все с этим согласны, а кто победил? Не удержался от глупого вопроса плотный. Суетится на месте, ногами так и перебирает. А то непонятно, хмурится дядька. Николай Дмитриевич, конечно, если будете опротестовывать или захотите еще раз посчитаться, то милости просим прибыть в имение. Поехали домой, ваше сиятельство. Обед уже давно остыл. А нам куда? Опять подал голос плотный. Нам что с ним делать? Серж хоть живой? Живой. Обрадовал напрягшуюся было после слов плотного компанию. Ничего ему от одного удара не сделается. Говорить, что длинный просто притворяется, не стал. После такого точно одной дракой или, как тут говорят, дуэлью, не отделаюсь. Запустили аппарат и уехали прочь от реки. Уже по пути, когда достаточно отдалились от компании и нас никто не мог услышать, дядька задумчиво произнес, а я ведь чуял, что не нужно нам было на берег ехать, оглянулся назад и добавил, покосившись в мою сторону, ты их не помнишь, и их сиятельство тоже, да говорю же тебе, никого и ничего не помню, сколько можно одно и то же повторять, когда ты мне уже поверишь, скажи, после недолгого молчания и уже когда поворачивали на развилке, вновь нарушил паузу наставник, где ты так руками махать научился, да это разве драка, ляпнул, не подумав, слишком увлечен был процессом руления после развилки, нужно же было этот агрегат на прямой выровнять, ляпнул и тут же спохватился, что именно ляпнул, поэтому сразу же добавил, пока мой ответ в голове дядькиной не уложился. Давай-ка сейчас еще к кузнецу заедем и к плотнику. Пока по пути. Отбитая правая рука уже почти не болела. Агрегат наш самоходный весело бежал по ухабистой дороге, трещал моторчиком на всю округу и дымил синим дымом из выхлопной трубы. А мы дружно и одновременно подпрыгивали с дядькой на каждой кочке и также одновременно ругались. Я, про себя, дядька же чертыхался вслух, и после каждого чертыхания тут же испуганно крестился. Вот же богопротивная коляска, так и вынуждает лишний раз согрешить. А кузнец, что тут до него ехать? Вот сюда поверни, да потише лошадок погоняй. Вот так, вон, видишь, за деревьями дымит, это труба кузнея есть. Что тебе от Прокопыча-то понадобилось? Потом скажу, отмахнулся, сам услышишь, когда доедем. Да и что рассказывать-то, что мне познакомиться с мастером необходимо, чтобы понять, на что он способен сам, на инструмент глянуть, но то, как и чем кузня оборудована, определиться, возможно ли здесь мои будущие хотелки в реальность воплотить, насчет тренажера предварительно поговорить. В столярке было проще, доски пилили здесь же под чутким руководством старшего мастера. Удалось кусочек этой самой чуткости услышать, когда узкую калиточку, врезанную в створку широких ворот, открывали. Ох, как мастер своих помощников крыл, даже заслушался. Познакомились. Ну, как познакомились. Меня же что в кузне, что здесь каждая собака знает. Скорее, мне всех присутствующих представили, за исключением совсем уж мелких пацанят, жмущихся в стороне от взрослых, сыновья чьи-то, так понял. Мастер заметил мой взгляд в их сторону и тут же сделал для себя какие-то выводы, нелицеприятные, так понимаю, потому как тут же зло зыркнул на них, головой мотнул, те исчезли в одно мгновение, как будто и не было никого. Поинтересовался, какую минимальную толщину доски можно получить, каких размеров брус сделать, сушат ли пиломатериал, можно ли напилить досок из нужной мне древесины. Обрадовало то, что возможно оказалось все, и, что самое главное, мне это ничего не будет стоить, ни в кузне, ни здесь. Тут же все оборудование, все инструменты, все куплено за счет князя. Не поверил, но пусть будет так, мне же лучше. А мастеров я все равно как-нибудь отблагодарю, когда они мои заказы выполнят. Осталось дело за малым, нарисовать чертежи, понятные всем. Вот после обеда ими и займусь. Следующую главу выложу или сегодня вечером, 17:04, или уже завтра. Как вам работа? Если по нраву пришлась, то не забываем про лайки. Вам секундное дело, а мне польза и стимул творить дальше. Глава 8. Голова так была занята чертежами, что я ни о чем другом просто не мог думать. Обед пролетел, я и не заметил, что именно в желудок закидывал. Клаша, кажется, обиделась такому невниманию к своей стряпне. Потом дядька в баню отмываться потащил, не слушая никаких возражений. Там попытался попенять мне за проглоченный наскоро обед, больше за повариху, конечно, да был сразу же отослан, в парилку. Нечего, потому что от важных дум отвлекать, тут о высоком мыслишь, а он как комар над ухом бубнит и бубнит. И ладно бы о важном, а то все о каких-то мелочах. Все занятия с учителями на сегодня отложил, перетопчутся. Устрою себе день отдыха от знаний, все равно все науки мира я точно не осилю, а необходимую мне для выживания в местных реалиях основную толику успею ухватить. Завтра наверстаю. За отцовы деньги педагоги могут и подождать денек. По саду погулять, к реке сходить. К реке. Воспоминание о дуэли тут же всплыло в памяти, а напоминание длинного о выставленной на показ туфельки заставило скривиться. Провел пальцами по девственно чистому пока бумажному листу, покрутил остро заточенный карандаш, усмехнулся и выбросил из головы и длинного, и дуэль, и весьма симпатичных барышень. Барышню, точнее, одну, которая старше. Про вторую и не вспоминал, а теперь и не вспомню. Все, работать нужно. Чертежи сами собой на бумаге не появятся. Чертежи, сколько пафоса, рисунки. Так оно вернее будет. Что у меня есть в наличии? Карандаш и линейка, угломер и простой деревянный угольник. Все, вру, не все. Еще бумага имеется практически в неограниченном для моих нынешних нужд количестве. Удивился в свое время, когда все это добро обнаружил, и, само собой, заинтересовался сразу же, а зачем парнишке такие большие запасы? Он что, рисовал? Ну и тут же полез попутно выяснять, так ли это, почему попутно, так просто все, деньги искал, рассудил так, должны же они у парнишки быть, ну хоть какие-нибудь, вот и полез по ящикам. Первым делом почему-то в книжный шкаф заглянул, и очень сильно озадачился увиденным на самой нижней полке, той, которая без стекол, которая наглухо деревянными дверками закрывается. Следом в ящике бюро и письменного стола занырнул и везде нашел просто огромное количество набросков и рисунков. Карандашом, кроме рисунков, еще и деньги обнаружил. Наконец-то, очень уж хитро они у парнишки спрятаны были, как раз между листочков и лежало несколько банкнот. Маловато, но мне и это в радость. Все легче жить. Что сказать про найденные картинки? Даже на мой неискушенный взгляд было понятно, у парнишки имелся явный талант к рисованию. Стоял я тогда, перебирал рисунки, вглядывался в лица и фигуры, изображенные на них, и недоумевал, и чего он в имении сидел, почему не учился. Или и здесь имел место конфликт поколений, бескомпромиссное следование семейным традициям и прочее, скорее всего, так и есть. Я же готовлюсь к поступлению в училище, и избежать этого, как меня заверял дядька, точно не смогу. И он не мог, и наверняка все домашние знали об этом его увлечении рисованием. Портрет так просто не нарисуешь, позировать нужно, а это время, точно, знали, и все равно не обращали внимания. Иди и служи, как в той пословице, коли суждено тебе утонуть, стреляйся, не стреляйся, а участи своей не избежишь. Как-то так, а ведь здесь нет ни акварели, вообще ничего цветного. Выходит, я прав в своем предположении, наверняка это увлечение считали блажью и даже запрещали краски покупать, вот такие сделал я тогда выводы. Короче, бумаги у меня сколько угодно, и творить свое будущее я начну не за письменным столом, а за бюро. Показалось почему-то, что так будет более правильно. Положил перед собой чистый листок бумаги и только взялся за карандаш, как меня тут же отвлекли, беззастенчиво порушили творческий процесс. И кто дядька? Вперся в мою комнатенку без стука и разрешения, упустил я этот момент, нужно будет обязательно его исправить, и прямо с порога начал занудничать. Упоминание о только что проведенной дуэли показалось настолько неуместным, что я сильно рассердился. Провели и провели, зачем еще раз к ней возвращаться, или поговорить больше ни о чем, заняться тебе нечем, так я тебя быстро озадачу, будешь мне помогать, а сам на скорую руку придумываю, чем бы его так огорошить, чтобы из комнаты побыстрее убрался. О, придумал, проскочит или нет, но другого варианта у меня нет, полезешь сейчас пыль со шкафа вытирать, а я тебя за ноги придержу, чтобы не упал со стула, помогать? Пыль со шкафа, за ноги подержишь, опешил старик, посмотрел на шкаф, на стул, на меня, растерялся, моргнул пару раз и вдруг вскинулся. Как это делать мне нечего, да у меня столько дел, что, какие это у тебя вдруг дела образовались? Оторвался от дум и пристальным взглядом уставился дядьке в глаза. Вместо того, чтобы мне помогать, коляску нашу отмыть нужно. После короткой заминки нашел причину старик и бочком попятился к двери. Пойду, распоряжусь, и сам за всем присмотрю, а то мало ли, ну, сходи, присмотри, усмехнулся, с кухни присматривать будешь, а хотя бы из кухни. Наставник торопливо шагнул за порог и уже из коридора с явно заметным облегчением в голосе ответил, тебе-то какое дело, откуда я буду это делать, ну-ну, потянулся за карандашом, склонился над листом бумаги, задумался и как бы про себя пробормотал. Ужин только приготовить не забудьте за присмотром, а сам постарался скрыть внутреннее довольство, сработало, провел старого, обхитрил, сейчас слух по дому разлетится, и больше мне никто работать не помешает, дядька только хмыкнул и дверь за собой закрыл, силен, старик, да и какой он старик, это по сравнению с нынешним мной и у нас с ним существенный разрыв в возрасте, а так он еще ого-го, мужчина в самом расцвете сил, точный возраст определить не возьмусь, но если на глазок примерно прикинуть, то под полтинник где-то точно. Самый возраст, когда и борозды не испортишь, и вспашешь глубоко, потому что можешь. Не тянул бы, клаша бы его не приваживала. Так, насчет чертежей. В той моей далекой юности видел я чертежик одного планера, настолько простого по своей конструкции, что его буквально на коленке можно было слепить из простейших материалов. В оригинале плоскости обтягивали лавсановой пленкой, но здесь такой прелести я вряд ли найду в ближайшие лет этак много, поэтому за место гербовой будем использовать простую. Сатина, ситца или бязи в нашей стране достаточно, как и сосны с липой или осиной на деревянный набор. Металлические тросики найду, точнее, закажу управляющему, пусть он ищет, находит и покупает, и привозит в имение. Для чего он еще нужен, как не для помощи наследнику? Шучу, Конечно, понимаю, для чего именно, но пусть и на меня немного поработает. Ему лучше знать, где что можно приобрести и за какие деньги. Колесо. С маленьким колесиком точно проблема будет. Да и ладно, не изыщем подходящий и легкий вариант, обойдемся деревянной лыжей. Не по асфальту же с бетоном ею черкать буду. Размеры же, точных размеров уже не упомню, да и не нужны они мне по большому счету. Я этих чертежей в своей школьной молодости столько начертил, что ого-го, и действующих моделей планеров и самолетов на той же станции юных техников смастерил столько, что и сейчас все пропорции, словно наяву представляю. Размеры, пропорции, профили, компоновка, просто перед глазами стоят. Бери и переноси воображаемое на бумагу. Если я ошибусь ненамного с цифрами, то ничего страшного в том не будет. Это я на основании своего реального опыта знаю. Да ужина успел в трех проекциях общий план с предварительными размерами набросать, да две копии с него снять. За прорисовку технических узлов принялся. Да отвлекли, в столовую пригласили. Это уже мое требование, обед и ужин в привычное для меня время. Раньше же как было, обедали во время ужина, а ужинали вообще перед сном. Отменил своей волей, по крайней мере, до возвращения семьи. Но и тогда так просто не сдамся, буду стараться продолжать придерживаться своего распорядка. А как же тогда училище, с его собственным расписанием? А никак, там уже мне самому придется привыкать и подстраиваться под действующие в его стенах правила. Ужин. Пришлось идти. А, вообще, можно было бы и упереться. Пусть бы сюда, в библиотеку, все принесли. Чтобы я от работы не отвлекался. Оставлять на столе нарисованное не стал. Свернул аккуратно и с собой прихватил. Не хочу, чтобы кто-то любопытный в мои рисунки заглядывал. А такие любознательные точно найдутся. Знаю, что почти вся прислуга о каждом моем шаге родителям по возвращении доложит. В подробностях каждый мой чих распишет. За столом сидел в одиночестве, ни поварихи в дверном кухонном проеме, ни дядьки рядом не наблюдал. Да и не до них мне сейчас было, в голове столько мыслей крутится, что дух захватывает. Словно плотину прорвало. Тут и те же самые тренажеры, и автомобили с неизвестными пока механическими узлами, и даже одежда. Одежду пока никто не отменял. Это самое легкое и самое денежное. После косметики с парфюмерией, конечно, но тут я пас. И опять не заметил, как в торопях проглотил ужин, как заполировал проглоченное компотом сверху. Опомнился, только когда про десерт спросили, подавать или нет, какой такой десерт, зачем, не до десерта мне сейчас. Отодвинул стул, встал, поблагодарил горничную, салфетку на стол положил и поскорее назад в библиотеку побежал. Трудился долго, без перерывов, перекусов и прочих чаепитий. Зато все сделал. Даже основные узлы все изобразил с размерами. На одном отдельном листе железные детали, на другом из дерева. Устал с непривычки, жуть, шея со спиной болит, затекло все, пальцы деревянными стали, в глазах мушки черные прыгают. Перенапрягся, но настроение все равно отличное. Завернул чертежи в газету и пошел на улицу. Нужно ковать железо, пока оно горячо. И все копии с собой тоже прихватил. Чую, что сейчас могут понадобиться. До кузни быстрым шагом шел, нетерпение подгоняло. Первый заказ в этом мире, первое мое прогрессорство. Ничего, то ли еще будет, лиха беда начала. Сейчас чертежик отдам, с мастером обсудим, что конкретно мне от него нужно. Особо буду обговаривать толщину изделия и их качество, чтобы литье без каверн было, а ковка без перекалки и хрупкости. Прокопыч, главный среди немногочисленного кузнечного люда, уважительно косился на исчерченную бумагу, поглаживал подпаленную с проседью бороду и утвердительно головой кивал. Не сомневайся, молодой хозяин, все в полном аккурате и к сроку выделано будет. Дело новое, доселе незнакомое. Быстро не сделаем, а вот где-то через недельку. Какая неделька? Фыркнул от смеха. И здесь все тоже, чтобы послезавтра все вот здесь на верстаке лежало. Как послезавтра? Всполошился мастер. Да послезавтра никак не успеем. Говорю же, дело новое. Тут одному не справиться. Помощников придется к работе привлекать, а за ними глаз да глаз нужен. Ты еще раз скажи, что уголь не завезли. Не выдерживаю и смеюсь в полный голос. Не через недельку, и не послезавтра, а заказ мой будет готов через 4 дня. Так договорились. Вот и посмотрим, сделают ли к сроку. Плохо, что материальная составляющая в заказе отсутствует. Работа эта для меня бесплатная. Как мне объяснил мастер, в конце месяца с управляющим сядут, посчитают работу и затраты, тогда сумму и назовут. Да и то, расплачиваться за все точно не я буду. Ну и ладно, тут лишь бы железа хватило, и угля. Жаль, что без денег, это был бы отличный рычаг воздействия. А так остается надеяться лишь на то, что кузнец слово свое сдержит. Насчет болтов с гайками и шайбами отдельно разговаривал. Мне же они тоже понадобятся, как и пружинная сталь на лыжи. И сами пружины, кстати, размеры вот они, поводил пальцем по чертежику, все здесь указано. Показал, где именно. Количество деталей в отдельном столбце обозначено, сколько гаек и шайб понадобится. Тоже пальцем ткнул. Что сказать, слушали меня внимательно все это время, уважительно даже. Но уважение это было не ко мне лично, а к дворянскому званию, скорее. Чувствовалось это очень хорошо. А вот когда чертежик развернул, когда мастеры, столпившиеся за его плечами подмастерья, увидели нарисованное, то отношение ко мне заметно изменилось. «Это кто же такое изобразил?» – прогудел кузнец, осторожно прикасаясь черным пальцем к чертежику. «Да какая разница?» – отмахнулся. «Ты мне главное скажи, когда точно заказ будет готов. Я же еще и в столярку пойду, тоже по срокам договариваться буду». Молчание в ответ, только ниже головы над столом склонили, все рисунок мой рассматривают. Наконец-то рассмотрели, слава тебе, Господи. Кузнец внимательно и как-то по-новому оглядел меня, прогудел. Что с помощью этой машины можно будет делать? Смогу в небо птицей подняться, без запинки ответил так, как думал, удивить надеялся. И все, почему-то в голосе кузнеца явно послышались нотки разочарования. Слышал я, что в столице появились такие чудеса, люди по небу как птицы летают, но чтобы и у нас. Почему же все, рассердился, можно будет пассажиров катать, тебя, например, хочешь на облака вблизи посмотреть, еще можно почту возить, различные грузы, быстрее получится, чем на паровозе или лошади, да много чего можно будет, позже сами увидите. Кузнец из всего моего сумбурного объяснения вычленил главное для себя, это что, и меня можно будет в небо поднять, почему бы и нет, удивился, и тебя, и его, и его. На каждого из подмастерьев указал поочередно пальцем. Да, понимаю, что некультурно в человека пальцем тыкать, но здесь другой случай, только так и поймут. Потом еще на вопросы отвечал, и чертежик мастеру оставил, пусть изучает. Уж не знаю, до чего кузнец додумался, к каким выводам пришел, но заказ мой обещал точно к сроку исполнить, а мне большего и не нужно. Вышел на улицу, пот со лба вытер, уфф, хлопотное это дело. Повезло, что не уперлись. Время уходит. Поэтому до столярки уже не шел, а бежал. Там тоже надолго задержался, почти до полной темноты. И второй ужин пришлось пропустить. Простоквашку с белым хлебом на ночь. А что, медицина очень рекомендует такое дело. Ничего, никуда моя пайка не денется. Кого еще кухарке кормить, для кого печь топить. Для меня, единственного и неповторимого. Подождут. А по какой причине задержался? И так понятно. По какой? Пока объяснил, какая древесина мне нужна и почему именно она должна быть без сучков, да еще и сухая, времени много и ушло. Особо напирал на то, чтобы все рейки, доски и бруски были ровные. Посмотрел, как их здесь вылеживают, и остался удовлетворен увиденным. Вполне понятный встречный интерес Емельяна Федотыча, а именно так представился мне старший деревянных дел мастер, пришлось и здесь удовлетворить в полной мере. Рассудил так, что от кузнечных дел мастеров, что от столяра с плотниками сейчас зависит очень много, и будет зависеть в будущем. Скрывать, для чего мне все это, не стал. Так и сказал, хочу в небо подняться. Из всего заказанного буду собирать летательный аппарат. Пришлось и здесь доставать и разворачивать вторую копию чертежей. Ведь как знал, что понадобится. Сказать, что мужики малость охнули, значит, ничего не сказать. Но нужно отдать им должное. Если в первый момент креститься начали от осознания того, что увидели, во второй посмотрели как на дурня, когда сумели понять, что же именно увидели, ну и в третий уже только задумались. Если княжич настолько в своей придумке уверен, то может и впрямь эта штука будет способна в небо птицей подняться, наследник он ведь грамоте учен, науки разные изучает, учителя к нему из города приезжают, было бы что-то несуразное. Нечто они бы княжича не отговорили от пустяшной задумки, разве позволил бы Степан Фролыч хозяйские деньги в таком разе на пустяки тратить, сработал в мою пользу еще и тот факт, что сначала я в кузницу зашел. Емельян Федотыч об этом сразу спросил, когда более тщательно рисунки мои разглядел. Ну и раз там заказ приняли, то уж ему-то вообще грех отказываться. Негласное соперничество мастеров сыграло мне на руку. Почесали плотники и столяры в усыпанных стружкой головах, покумекали по-мужицки рассудительно, да и согласились на все мои просьбы после бурного, но короткого обсуждения. Да, именно что на просьбы, не на приказы, зачем и для чего мне им приказывать. Глупости какие, я и в кузне вел себя по-человечески, без барства. Мне нужно добровольное участие, чтобы заинтересованность появилась, чтобы видели и осознавали, что именно делают и для чего. Только тогда будут качественно и своевременно выполнены все работы. Вот теперь я с чувством выполненного долга и с полным пониманием значимости только что начатого, не побоюсь этого слова, эпохального изобретения, направил свои стопы в столовую. Если выражаться не столь высокопарным штилем, то пора бы и о собственном брюхе позаботиться. А если еще проще, то есть очень хочется. Желудок согласно забурчал, и я так явственно представил белую густую простоквашу в большой глиняной кружке, и лежащий рядом с ней на столе ломоть пышного хлеба толщиной в два пальца. Красота! День был сегодня бурный, событий произошло много, поэтому с чистой совестью можно и отдохну. Те твою! Выругался, когда чужую коляску у парадного входа увидел, и принесло же кого-то так не вовремя, да еще на ночь глядя. На подходе в освещенное окно заглянул и остановился. Ну и есть ли смысл туда идти? Поесть точно не удастся, придется гостей развлекать. А этого мне делать совершенно не хочется. Как и видеть этих самых гостей вообще. Не за себя обида взыграла, за парнишку. Его стало жалко, дурачка мелкого. Потихоньку смещаюсь в сторону, ухожу с освещенной дороги в тень. Под липами хорошо, а за ними еще лучше. Лишь бы движение из окошка не засекли. Вот вроде бы и знаю, что из освещенной комнаты в темное время улицу не разглядеть. Окна как зеркала будут работать, а все равно опасаюсь. Очень не хочу с ними встречаться. Не заметили? Нет. И что дальше делать? Куда пойти? Рассказать кому? Не поверит. В собственный дом зайти опасаюсь. Прячусь за деревьями. Как? А как кто? БРР. И ведь так есть хочется. А не пройтись ли мне до кухни через черный ход? Наверняка ведь там кто-нибудь да есть. Неужели не подадут мне корочку хлеба с простоквашей и с курицей? Вот курицу бы сейчас съесть самое то было бы. Мимо по аллее прошли давешние мужики из столярки. Заметили, само собой. Удивился бы, если бы не заметили. Они тут все глазастые. Покосились, но промолчали. Мало ли по какой надобности княжич под липами стоит. Может, отдыхает, цветочки нюхает, а может, свидание у него тут назначено. В общем, покосились, побубнили между собой. Меня наверняка с очередными моими причудами обсудили, да и потопали дальше, в сторону деревни. Понятно теперь, откуда они все приходят. Смешно, но к черному ходу напрямую идти не рискнул. Обошел по большой дуге, стараясь держаться подальше от освещенных светом пятен. Мало ли, и тяжелую дверь на себя тянул медленно, буквально по сантиметру, застывая при каждом маломальском скрипе. И прошмыгнул внутрь юрки мужиком, когда посчитал, что получившаяся щель достаточно широкая, чтобы мне в нее протиснуться. Темно здесь, шел на ощупь, выставив руки перед собой, аккуратно переставляя ноги. До выключателя бы добраться, не повезло. По закону подлости обошел стол и налетел на какую-то штуку. Ох и загрохотало, зазвенело посыпавшееся вниз железо, забринчало по кафельной напольной плитке посуда. Это что еще здесь происходит? С такими словами распахнула дверь на кухню Клаша и включила свет. Николай Дмитриевич, а вы как сюда попали? Стою в окружении разновеликих кастрюлей ковшиков, глазами хлопаю, и не нашел ничего лучше, как сказать, тихо ты, ТС, не шуми. Цапнул с кухонного разделочного стола приготовленный для меня перекус и быстро ретировался на улицу, пока ошарашенная моим фееричным появлением повариха глазами хлопала. Глава 9. Три ступеньки крыльца черного хода перепрыгнул длинным прыжком, мягко приземлился на обе ноги, чудом удержал в руке кружку с простоквашей и успел придавить подбородком содержимое глубокой миски, благо оно тряпицей чистой накрыто было, и ретировался за угол. И уже там, в безопасности и в стороне от посторонних взглядов приглушенно, от души рассмеялся. Да уж, расскажи кому, не поверит. В своем собственном имении, где я почти полноправный хозяин после родителей, бегаю и прячусь, словно партизан. А все от чего? От нежелания еще раз встречаться с той же самой компанией. Ишь, повадились. Один раз парнишку уморили, мало показалось, решили повторить попытку. Правда, через окно я лишь девушек увидел. Может, без парней приехали, и тут же сам себе возразил. И кто бы их одних отпустил в столь позднее время? Без присмотра? Нет, наверняка долговязый там. Сидит, наверное, в углу, вот я его и не видел. От таких мыслей смеяться над собой расхотелось. Зло мотнул головой, и принесло же незваных гостей. А незваный гость он кто? Хуже званого, гораздо хуже. Не удержался и выглянул из-за угла, осмотрелся. Тишина кругом. Ну и ладно, куда теперь пойти? Усадьба большая, парк огромный, строений навалом, а приткнуться голодному мне некуда. Исходящий от миски запах вареной курицы манил, заставлял облизываться и глотать выступившие слюнки. Отхлебнул из кружки простоквашу, сделал несколько длинных глотков. Молодец, Клаша, консистенция, как я люблю. Побрел в парк, медленно переступая ногами, чтобы, не дай бог, не оступиться. Придется в беседку идти, там и скамейки есть, и столик. Можно с комфортом устроиться. Не выдержал, остановился у первой же скульптуры, поставил кружку на мраморное основание и сдернул тряпицу с миски. Куда ее, если только под миску? Так и сделал. Скудное в парке освещение. Это я про естественное говорю, про то, которое с небес льется. Месяц выглянул, да толку от него, деревья же вокруг. Не пробиться через них призрачному свету. Но хоть что-то, по крайней мере, содержимое миски можно различить, а больше ничего и не надо. Правой куриную ножку выхватил, левой тот самый кус хлеба, сглотнул слюну и вгрызся в холодное мяско. Про хлеб забыл бы, да курицу пришлось второй рукой, занятой пышным ломтем, придерживать. Так что пришлось попутно откусывать. Дальше то ли успел насытиться, то ли успокоился, но доедал уже прилично, без прежней голодной торопливости. Допил простоквашу, дожевал хлеб. Куриные кости под какой-то куст бросил, приберут за ночь зверюшки. Что дальше? Посмотреть, не уехали ли гости, но не слышал я топота копыт, а в такой тихой ночи он далеко разносится. Настроение после перекуса неуклонно ползло вверх, силёнок прибавилось, противиться вдруг возникшему желанию еще раз заглянуть в окошки не стал. Зачем? Альтернатива сидеть здесь, в парке, всю ночь, не восхитила. Пошел к дому. На крылечке черного входа кто-то сидел. Что интересно, фонарь над входом не горел. То ли лампочка перегорела, то ли свет специально не включали. Как заметил, что там кто-то есть. Глаза, наверное, к темноте привыкли, или месяц повыше успел подняться над горизонтом. На фоне стены разглядел сгорбленный темный силуэт. Знакомый, причем. А ты чего здесь делаешь? Специально подкрался поближе. Постарался проделать это тихо и незаметно. Зачем? А чтобы напугать. Чтобы больше не караулил. Напугал, шальной. Распрямился дядька. Запыхтел с явной обидой. Ну и зачем было так подкрадываться? Ладно, не обижайся. Уселся рядышком. Толкнул наставника бедром. Лучше расскажи, чего эти приехали. Вот сам бы и узнал. Вместо того, чтобы по кухням и паркам прятаться. Не отошел еще от испуга дядька, вредничает. К нему гости приехали, а он носа не кажет. Где твое воспитание? Где, хмыкнул. Где надо? Давай, рассказывай. Так нечего рассказывать. Поежился наставник. Сидят, молчат. Тебя вроде бы как дожидаются. И тут же перевел разговор на другое. Я и моргнуть не успел. Никак похолодало. Пошли домой, Николай Дмитриевич. А, ну что ты? Право слово, как маленький, после того разгрома, что ты на кухне устроил, глупо прятаться, что, на самом деле всю кухню разгромил, соглашаться пока не стал, да и соглашусь ли, еще не решил, не хочет о гостях говорить, ну и не нужно, мне-то уж точно слышать о них не хочется, нет им прощения за гибель парнишки, о том тебе Клаша завтра скажет, пойдем в дом, Николай Дмитриевич, да погоди ты с домом. Никуда он не денется, а то, что гости дожидаются, так никто их не приглашал, столько ждали и еще подождут, а нет, так я не расстроюсь, хлопнула дверь парадного входа, невнятные голоса послышались, всхрапнула лошадь, застучали глухо подковы по подъездной аллее, неужели уехали, счастье-то какое, не думал, не гадал, а на сердце и впрямь полегчало, и воздух чище стал, но явно холоднее. Понятно, расслабился и сразу вечернюю прохладу почуял. Вот теперь можно и в дом пойти, поднялся со ступеньки. Потянулся, разминая спину, поторопил дядьку. Ну и чего сидишь, сколько можно тебя ждать? Или ты здесь всю ночь проводить собрался? И за что мне все это? С кряхтением выпрямился наставник. Был княжич как княжич. Слова поперек не говорил, а тут словно подменили. Пошли, неугомонный. Зашли через кухню. В этот раз дядька первым делом свет включил. Оказывается, тут запараллеленный выключатель. Рядом с каждой дверью такой установлен. А я и не знал, и внимания никогда не обращал на подобные мелочи. На ходу огляделся, уже успели на кухне порядок навести, и ничто об устроенном мной разгроме не напоминает. И хорошо, ничего и не было. А Клаша меня поймет и простит. Да уже простила, уверен. Тихо в доме. Попалась в холле горняшка, Душенька, так ее все в доме называют. На самом деле Евдокия, то есть Дусенька, но звучит созвучно, вот и переименовали. А она и не противится, лишь улыбается в ответ робкой улыбкой. И так же тихо и незаметно шуршит серой мышкой на этажах, обязанности свои выполняет. Почему мышка? Так сама мелкая, платьишко серое, вот и мышка. Фартучек белый выбивается из этой картинки и кружевной чепчик диадема, наколка, но на подобные мелочи можно внимания не обращать. Вот и сейчас двери на засов закрыла, выключателями в зале пощелкала, свет погасила и к лестнице направилась. А тут мы вынырнули, напугали девицу, ойкнула, поклонилась и шустрой белкой вверх по лестнице взметнулась. Только платье прошуршало, да мягкие подошвы туфель протопали по ступеням глухо. Проследил за девицей взглядом, облизнулся на обтянутый платьем круглый крепкий задок, задумчиво обратился к дядьке. Давно спросить хотел, а горняшек этих мне можно тискать? ХММ, закашлялся старый, хмыкнул, ухватил пальцами ус, закрутил хитро и, наконец-то, ответил. Тискать можно, если позволит, конечно, но только тискать. Ничего не сказал, кивнул. А что тут скажешь, и так все понятно. Тут же как, продолжает наставлять старый, все от девки зависит. Нет, понятно, что ты в доме как бы хозяин сейчас, можешь и приказать, и принудить, редкая девка тому воспротивиться сможет, но это будет слишком. Замялся, слово подобрать не может, или все слова плохие, плохо, некрасиво, не по чести, подсказываю, вот, именно что не по чести. Обрадовался дядька, посмотрел на меня, подумал и наклонился, проговорил на ухо, а так от девки многое зависит, я тебе уже только что говорил об этом, ну... Понимаешь, если сама захочет, то почему бы и нет, но только если сама, понял, да понял я, понял. Пошли уже наверх, спать пора, а сам для себя решил, потискать иной раз можно, чтобы слухи противные не распускали. А вот дальше отношения развивать не стоит, ни к чему подобное делать там, где живешь и работаешь. А с утра начался новый день и покатился он по накатанной колее, зарядка и умывание, завтрак. Кстати, прав я оказался. Клаша и словом не обмолвилась об устроенном мной на кухне вчерашнем погроме. Потом учеба до обеда, и сам обед, отдых, который я посвятил посещению кузни и столярки. Нужно же было проверить, приступили ли к работе над моим заказом мастера. Проверил, убедился, приступили. Вопросов ко мне ни у кого никаких не возникло, у меня они тоже не появились. Единственное, что новое сделал, так это выловил управляющего и озадачил его своими требованиями, и предоставил список необходимого, сроки выполнения заказа обозначил, ушел с чувством выполненного долга, гордый собой и проделанной работой, и снова занялся учебой. Приглашенным из города педагогам хватит отлеживаться и бока мять, пора наверстывать упущенное. Как раз сегодня с ними должны были добраться до особо интересующего меня периода, почему на престоле до ныне Александр сидит, а не Николай. До этого момента я никаких особых отличий моей и этой истории не заметил, или не обратил внимания, я же в исторической науке не силен, не изучал ее тщательно. Так, знаю кое-что еще из школы, да потом нахватался по вершкам, но на серьезные знания это никак не тянет. Ничего, не сегодня, так завтра узнаю, как бы не томило меня любопытство, и учителя никуда из имения не денутся. А вот дело ждать точно не станет. Время уходит, словно вода в песок. Куда так спешу с постройкой задуманного? До поступления в училище еще почти 2 месяца. Да потому, что хочу успеть все сделать до приезда родителей, провести необходимые летные испытания и воспользоваться присутствием этих самых педагогов. Это же какая мне и моему изобретению реклама будет. Они же удержаться не смогут. Обязательно сногсшибательную новость об изобретении первого в губернии летательного аппарата по городу. Да что по городу. По всей губернии разнесут. И дальше. Я даже ожидаю приезда прессы вскоре после испытаний такого чуда. Ну не смогут они такую сенсацию пропустить. Так, надо обязательно озаботиться приобретением кожаной куртки. Сам в город не поеду. Время не хочу на поиски тратить. у меня управляющий для этого есть. Кстати, хорошо бы еще какой-нибудь шлемофон найти и очки, и краги. Сапоги у меня свои есть, пойдут для такого дела. Штаны кожаные, обойдусь. Это уже явный перегиб будет. Хотя они для пилотов уже как бы есть, не помню точно. Да и какая разница, буду свою моду создавать, авиационную. Ух, размечтался. Вспомнил о скором возвращении семьи из-за границы и настроение рухнуло. Вот приедут папаша с мамашей и все мои хотелки на корню зарубит. Особенно когда узнают о неудачном падении с крыши сарая. Так что не зря я тороплюсь с выполнением заказов, ох, не зря. Мне не только успеть собрать аппарат, мне на нем еще и в небо подняться необходимо. И не раз, сдохнуть, но сделать это, чтобы все видели, чтобы вопросов ни у кого не возникло, что это за ерунду я затеял. Вечером еще раз обошел мастерские. Здесь вовсю шел процесс изготовления нужных мне деталей. Да и то, был бы процесс налажен, то и работу быстро сделать можно. Если все необходимое для ее выполнения имеется, конечно, а оно имеется. Поэтому осмотрел готовые детальки, покрутил в руках, прикинул на глазок вес и качество. Потребовал зачистить края от заусенцев. Так это мы будем в самом конце делать, заусенцы с окалиной убирать. Все обработаем, все к сроку почистим. Не сомневайся, Николай Дмитриевич, сделаем в лучшем виде. Уверил меня кузнечных дел мастер под перезвон молотков. И в столярке дело шло. Трудности были с подбором древесины без сучков. Ну где ты видел доски без суков? Горячился Емельян Федотыч. Глянь сам, сколько пилим, а ни одной чистой доски не вышло. Это с брусом еще ничего, да и то, хлопот сколько. Но что-то же удалось отобрать. Внимательно рассматриваю отложенное для просушки. Так, мелочь, вздыхает мастер и предупреждает. Липу придется еще пилить. Это с гнильцой в сердцевинке пошла, обрезать придется. Видишь? Показывает мне корявым пальцем на дефекты распиленной древесины. Вижу, соглашаюсь, и подтверждаю, нужно, так и пили. Если управляющий надумает воспротивиться лишним расходам, так ты его ко мне отправляй. Да не, чего это он воспротивится? Игнат Иванович управляющий грамотный, попусту возражать не станет. Бросился на защиту управляющего Емельян. Станет или не станет, видно будет. Ты мне лучше вот что скажи. Огляделся по сторонам и не увидел искомого. Чертежик мой где? Далеко прибрал? Тут очки он. Сейчас принесу. Язычным голосом на всю столярку кричит. Митька, паршивец, а ну-ка из моего шкафчика сюда рисунок принеси. Метеором приносится один из давешних пацанят. Босыми ногами настолько быстро протопал по земляному полу, усыпанному стружкой и мелкими опилками, что даже легкий вихрь из этих самых опилок за ним закружился. За несколько шагов до нас лихо тормозит, оставшиеся три шага проделывает с надутым от важности лицом, так, что я не удерживаюсь от веселого хмыканья. Пацан еще, понимает и поясняет мне с улыбкой мастер, забирает чертеж и гонит сына прочь. Ступай, делом займись, стружку с пола соберите, княжичу дышать нечем, сынок мой, старшенький, поясняет с гордостью мастер и протягивает мне в руки листок с чертежами, оправдывается, к делу приучаю, смену себе готовлю, управляющий о том знает, и князь одобряет, разрешил ему на подхвате быть, не возражает, это хорошо, одобряю инициативу и забираю лист. Ночью проснулся, мысли разные спать не давали, больше о том, как лучше свою придумку сделать, решил с умными людьми посоветоваться, может, что и подскажут дельное. Разворачиваю чертеж и объясняю мастеру. Смотри, вот это называется крыло. Обтягивать его буду тканью. Какой, еще не решил. И мне нужно, чтобы ткань эта была хорошо натянута на всю эту конструкцию. Чтобы как барабан гудело. Понял, так что тут не понять. Понял, конечно же. Кивает истово головой мастер и задумывается на мгновение. И тут же светлеет лицом. Важно подсказывает. Лучше бязью оклеить и лаком пропитать. Мы так кое-какую мебель для усадьбы делаем, для княгини. Мебель, не видел. Ну да ладно, не о том речь, задумываюсь. И с затаенной надеждой уточняю. А точно бязью нужно оклеивать? Бязью, кивает Емельян. И добавляет, чтобы окончательно развеять мои сомнения. Клей свой используем, мы им как раз детали для той мебели и склеиваем. А чтобы как барабан гудело, лаком пропитаем. Только его много понадобится, покупать заранее в городе нужно. Купим, делаю себе мысленную пометку. Много это сколько, так малый бочонок точно уйдет. Тут же не на раз, тут на два раза пропитывать нужно. Вот тогда и будет гудеть, и дождь не страшен станет. Да, дождь беда для дерева, согласился. Что же, закажем и лак, и ткань, а клей точно есть в должном количестве? Есть, как-нибудь, вон под верстаком кадушка прикрытая стоит, а не хватит, так мы еще наварим. Ну ладно тогда, спрашивать, из чего наварит, не стал, сделают и отлично. Вечером у меня по плану активная физическая нагрузка, после нее легкая пробежка по парковым дорожкам. Кстати, прав я был, за ночь отброшенных под куст куриных костей и следа не осталось. Потом плотный ужин и сон. Растолстеть, не боюсь. С моим активным образом жизни, с обменом веществ растолстеть мне, увы, не грозит. Хлипкое у меня телосложение, а двигаться стал гораздо больше, вот и приходится хорошо питаться. И срочно нужно набирать мышечную массу. В свете скорого поступления в училище это становится жизненно необходимым. Новый день, а дела все те же, и лишь учебные занятия вносят разнообразие своей новизной. История с географией особенно. Наконец-то своего дождался. Объяснили мне, почему на престоле до сих пор сидит Александр III, и куда здесь пропал Николай. Если очень коротко, то и тут посетил цесаревич Японию. Как у нас говорили, с теплым дружеским визитом. Да только в отличие от нашей истории, в этой он из поездки не вернулся. Живым, в смысле не вернулся. Не все на острове, как оказалось, были настроены к нему дружелюбно. Здесь полицейский был тот же самый, но более умелый, что ли, или более везучий. В общем, ему удалось довести до конца свое черное дело. Зарубил он царевича, и сопровождающий цесаревича греческий принц не помог. Наоборот, того тоже потом долго лечили. Не сдюжила бамбуковая трость супротив японского меча, не выдержала удара, распалась на две неровные половинки. Как не выдержала ослабленного подставленной тростью удара и крепкая голова Георга, а нечего, потому что ее под всякое рубище подставлять. И еще одно отличие, почему-то у нас Николай выпрыгнул из коляски после нападения и убежал, а здесь он в драку влез, отбиваться начал, ну и получил. И здесь нападение было настолько неожиданным и стремительным, что никто из охраны и полиции среагировать вовремя не успел. Кроме Георга. Интересно, да, здесь Николая со всеми торжествами похоронили во Владивостоке. Довести тело до столицы, постоявшей в ту пору жаре, было никак невозможно. Его из Японии до Владивостока и то кое-как доставили, льдом тело обкладывали всю дорогу. Дальше история пошла по совсем другому пути. Россия тут же объявила войну Японии и быстренько ее разгромила. Флот императорский буквально сразу же потопили русские крейсеры из конвоя цесаревича. Вернуться из Владивостока дело недолгое оказалось. В Китае и Корее тех же японцев быстро вычистили, забрали себе Тайвань. Теперь нашему Дальнему Востоку ничто не угрожает. Развивается он и цветет, как развивается и порт Артур. И не будет здесь войны 5-го года, и подвига крейсера «Варяг» с канонеркой кореец тоже не будет. Дорогу железную прокладывают, промышленность развивают. О Японии никто и не вспоминает, как о возможной угрозе. Кончилась здесь Япония. Эх, в город бы съездить, посмотреть, как он выглядит, чем отличается и отличается ли вообще от нашей Северной Пальмиры. А то сижу в имении и никуда еще не выбирался за его пределы. Вру, на реку съездили. Но лучше бы так и продолжал в усадьбе сидеть, ну его к бесу такие поездки. Помяни нечистого, он и заявится. Только подумал, как в двери стукнули тихонечко. Учитель истории прервал свой занимательный рассказ, обернулся. Да, к княжичу гости приехали. Княгиня Удомская с дочерьми, с визитом. Принять просит, скороговоркой проговорил дядька и тут же притворил за собой дверь, скрылся. Чтобы я не успел отказать гостям. Глава 10. И вновь княгиня Мария Сергеевна Удомская была вынуждена трястись в коляске и дышать надоедливой дорожной пылью. Вчера пришлось забыть обо всех правилах, наплевать на приличие и торчать в соседской усадьбе до темноты в ожидании мальчишки. Прождали зря, он так и не соизволил объявиться. Уехали, чтобы снова вернуться. Если верить расходящимся слухам, то очень-очень скоро возвращаются из-за границы соседи, князь Дмитрий Игоревич Шепелев с супругой и дочерьми. До их возвращения нужно обязательно замять скандал, чтобы и слуху о нем нигде не осталось. Все так хорошо было. Мария Сергеевна уже столько раз представляла, как ее сынок с блеском поступит в Михайловское училище благодаря этому знакомству и добрым соседским отношениям, как дружеские отношения дочери с младшим Шепелевым перерастут в нечто большее. И вдруг все в одночасье рухнуло. Столько трудов, столько стараний пошло прахом из-за глупой ошибки собственного сына. А все дружок его, сын графа Катыкова. С его появлением в их окружении Сереженьку стало просто не узнать, куда делся тот добрый и отзывчивый мальчик. Старший сын и любимчик стал язвить по малейшему поводу, свысока смотреть на прислугу и даже позволял себе порой насмехаться над матерью. Какое счастье, что этого не видит его отец, морской офицер уже больше года находится в походе. И какое горе, что он этого не видит, иначе бы поговорил с мальчиком по-мужски, объяснил бы ему, что не нужно так вести себя с родной матушкой. Она его любит и столько сделала и продолжает делать ради его будущего. А ведь с деньгами у семьи дела обстоят не очень хорошо, и это еще мягко сказано. Княгиня очень рассчитывала на это знакомство, так радовалась новому соседству, появившейся перспективе устроить судьбу Машеньки, и, ох уж этот Жорж, и принесла же его нелегкая к ним в усадьбу именно в этот день. А она сама, ну кто мешал ей воспротивиться той прогулке на реку, и ведь чуяло сердце грядущие неприятности, с раннего утра напоминала о себе перебоями, сказалась бы нездоровой, сослалась бы на недомогание, и дети остались бы дома. Подумаешь, устроили бы пикник не у реки, а в парке, какая разница, и не случилось бы ничего плохого. А теперь этот Жорж остался чистеньким, а все сплетни, все слухи будут о неподобающем поведении ее сына. Не будет поступления в училище, не приедет он на каникулы в красивой форме, на радость отцу и матери, не выйдет замуж Машенька. Не бывать этому, она все сделает, чтобы все было, как раньше. И даже если 10 раз придется трястись в экипаже по дрянной дороге, то она сделает это, и будет глотать мерзкую пыль, если это хоть немного поможет устроить судьбу детей. Нельзя, чтобы они повторили ее собственную судьбу. И когда же возвращаются ваши родственники? Очередной вопрос высокопоставленной гостьи заставил поморщиться. Внутренне, внешне постарался не показывать вида. Когда? Да я сам не в курсе. Когда именно? А ведь что-то отвечать придется, промолчать не получится. Этикет, чтоб его. А если так, надеюсь, что уже скоро. А сам поскорее за чашкой чая протянулся и тут же к ней приложился. Глядишь, и перестанут хотя бы на минуту расспросами мучить. Этикет – великая вещь. Ему памятник ставить нужно. Пока пью свой напиток, все молчат и тоже к чашкам прикладываются. Причем проделывают это настолько изящно, что меня за свои неуклюжие движения досада разбирает. Хорошо, хоть не прихлебываю громко и из блюдца по-купечески не пью. Это я так над собой иронизирую, чтобы накопившееся раздражение унять. Приехали без приглашения, но не прогонять же гостей прочь. Приняли, в гостиную пригласили. А там и Клаша подсуетилась, на подносе чаек в фарфоровом чайнике принесла. Ну и чашечки, само собой. С ними и сахарок колотый в такой же фарфоровой сахарнице синий с изображенными на ней большими голубыми и розовыми цветами, щипчики лопаточку серебряную с колечком, ложечки чайные витые, тоже явно серебряные, все начищенное, аж в глазах сверкает, выпечку, как будто специально для визита приготовленную, как раз для чаепития, ну и еще кучу мелочей, в виде салфеток, розеток с медом и вареньем трех сортов, и прочее. Сладости, в основном. Конечно, одним подносом дело не обошлось, горничные тоже суетились, накрывали на стол и шуршали накрахмаленными передниками. О, удивительный аромат у этого напитка. У нашей поварихи не получается так вкусно заваривать чай. Княгиня последовала моему примеру и осторожно двумя пальчиками взяла в руки фарфоровую чашечку, но, в отличие от меня, пить не стала. Просто подержала ее в руке и на место поставила. Обозначилась, так сказать, легкая тень пробежала по ее лицу, если бы краем глаза не наблюдал за гостями, то и не заметил бы. А ваша такая искусница, продолжает разливаться соловьем княгиня, улыбается благожелательно, переводит взгляд с меня на дочерей, снова на меня, и тут же резко, без перехода, голосом, которым можно воду замораживать, выдает: я хотела извиниться за своих дочерей. Вчера у реки они позволили себе лишнее по отношению к вам и вели себя непозволительно. Но, уверяю, полностью осознали свою ошибку и приносят вам, княгиня с многозначительным видом посмотрела на притихших девиц, свои извинения, и улыбается при этом такой мягкой и ласковой улыбкой, что я чуть было не поверил в ее благие намерения, если бы не продолжал внимательно отслеживать малейшие нюансы ее мимики. Да и глаза врать не станут, в них сейчас целый ледяной айсберг стоит. А мой сын, мальчик же просто пошутил. Не стоило так серьезно относиться к невинной шутке. А это ваша дуэль, если в обществе про нее узнают, засмеют. Зачем вам? И тут же исправилась. Нам. подобная известность, давайте забудем это печальное недоразумение и останемся добрыми соседями. Будем ездить друг к другу с визитами, устраивать пикники. Ведь вам так нравилось бывать у нас. Сколько времени вы проводили, гуляя с моими дочерьми по парку, и все были довольны. Ну же, Николай Дмитриевич, оставьте в покое вашу чашку, это уже становится неприличным. Я же к вам обращаюсь. Прошу меня простить, пробормотал и сделал то, что от меня просит. Поставил чашку. Правда, проделал это менее изящно, и чашка звонко брякнула донышком о блюдце. Княгиня замолчала, с удовлетворением наблюдая, как я послушно выполняю ее маленькую просьбу. Лиха беда начала. Сначала маленькую, а потом и большую. Похоже, та еще манипуляторша. Вот у кого доченьки учатся подобным штукам. Николя, я бы тоже хотела извиниться за брата. Воспользовалась возникшей паузой и неожиданно вступила в разговор старшая из дочерей. Я-то думал, они тут так, для красоты и интерьера сидят. Даже опешил на секунду. Девушка укоризненный взгляд матушки проигнорировала, поджала упрямо губы, выпрямила спину. Куда уж больше ее выпрямлять. И так сидит, словно лом проглотила. Поставила на блюдце свою чашку, вздохнула. К сожалению, сам он после вчерашнего плохо себя чувствует, а на лице такое раскаяние, такое, что прямо жить не могу, так мне ее утешить и обнять хочется. Так жалко девицу становится, что прямо сердце кровью обливается. Чушь какая, мы были вынуждены даже врача вызвать. Представляете, княгиня перехватила инициативу в разговоре, но при этом несколько переусердствовала с экспрессией, спохватилась и постаралась исправить ситуацию, в свою очередь тоже надавить на мои сострадания и жалость. Мальчик приехал весь бледный, сослался на плохое самочувствие и сразу в свою комнату пошел, и даже к ужину не вышел. Потом и вовсе сказался больным. Не вышел, потому что поражения своего стыдился. Как же, тихоня его побил. Вот и не хотел на глаза сестричкам попадаться, свежие душевные раны бередить. Молчу, опять чашку подхватил, сделал маленький глоточек. И снова поверх края чашки на гостей поглядываю, делаю вид, что безумно увлечен процессом чаепития. А как это княгине не по нраву пришлось, чуть было не скривилась, да спохватилась сразу же, сделала умильное лицо, мол, пусть мальчик побалуется, пошалит. Он очень переживает за свою грубость и хотел бы извиниться, да, к сожалению, вынужден был отложить поездку из-за этого несвоевременного недомогания, но, к его чести, поручил извиниться нам. Вчера мальчик так переживал, настолько был взволнован произошедшим, что буквально настоял на нашем позднем визите к вам. Мы приехали, чтобы за него просить прощения за столь необдуманный поступок. Я хотела как можно скорее исполнить материнский долг и тем самым успокоить сына, но, к моему большому сожалению, вас, увы, не застали. Кивнула мне, многозначительно помолчала, осталась довольно произведенным эффектом, и мило улыбнулась. Вот как бывает, когда наносит визит без предварительной договоренности, когда приезжают, буквально как снег на голову, и не застают хозяев дома, и практически без перехода, тем же поучительным тоном. Но нам, как близким соседям, это дозволено же, особенно если учесть те дружеские отношения между мною и вашими мама и папа, не так ли? Насчет хозяев в мою сторону, явный перебор, но, приятно, врать не стану, чтобы хоть как-то отреагировать на услышанное. Сделал виноватый вид и покивал головой с самым что ни на есть сокрушенным видом. Вроде бы поверили. К сожалению, вас мы вчера так и не дождались и вернулись к себе. А уж как был разочарован сын, вы бы только знали. Представляете, он буквально всю ночь не спал, переживал. У него даже температура поднялась. Пришлось рано утром ехать в надежде хотя бы в этот раз застать вас на месте. Надеюсь, своим визитом мы не доставили вам неудобства, что вы, выдавливаю из себя хоть какую-то улыбку, и повторяю, что вы, у меня голова сейчас, словно компьютер, замечаю мимику, неосознанные жесты, анализирую речь, интонации. Что самое интересное, так это поведение младшей из дочерей. Там, на речке, она так жаждала моей крови, предвкушала хорошее зрелище. А сейчас сидит серой мышкой, глаза в пол опустила и молчит все время. Нет, то, что молчит, хорошо, и даже очень хорошо, мне ее сестрички с мамашей за глаза. Но какая лицемерка, строит из себя благовоспитанную девицу, хорошо играет, не знал бы истинного ее лица, поверил бы в эту комедию.